На другой день, рано поутру, мы купались в речном затоне. И тяжко думать, что для одного из нас это были дни прощания и с Волгой, и с Карачаровским домом. Больше Твардовский уже никогда сюда не вернулся. Снова возвращаюсь с мыслью к тому, чем же так привлекал Твардовского Соколов-Микитов. Конечно же, не в последнюю очередь крепкой корневой самобытностью характера, складом натуры, добрым и суровым, в недостатках и достоинствах очень русским. Скажу, чтобы не пересахарить. Он знал за ним и некоторую пассивность, и уклончивость, готовность скорее промолчать, чем высказаться, что, впрочем, в те годы, как мы его знали, могло усугубляться возрастом и болезнями. Но Твардовского восхищал и в Иване Сергеевиче его полная неспособность солгать даже в виде исключения. Строгая честность любого высказывания, редкая в литературных взаимообщениях. В присутствии Ивана Сергеевича и под его смущенное хмыканье Лидия Ивановна рассказывала, как отличился он однажды в гостях у Вячеслава Шишкова. Только что вышла «Угрюм река», и по этому случаю в доме Шишкова в детском селе собралось много народу на пироги. Тут были Никитин, Зощенко, Алексей Толстой, директор Ленсдата Ионов и другие. Говорились пышные тосты в честь хозяина и гостей, а Иван Сергеевич по обыкновению отмалчивался. Тостами обошли уже дважды весь круг стола, когда хозяин или хозяйка стали понуждать Соколова-Микитова высказаться. Он долго не отзывался на это, но в конце концов поднялся с рюмкой в руке. «Не знаю, что тут говорить полагается». «А вы скажите, как есть, что вы о ком думаете, Иван Сергеевич?» — искушали его. Он и пошел по кругу, начав с хозяина. «Вячеслав Яковлевич, что говорить, теплый, приветливый человек и писатель редкий. Михаил Михайлович, — это он про Зощенко, — тоже человек талантливый и хороший. А вот Н. И он повернулся к одному из присутствующих. «Недобрый человек. И пишет неискренне. Н-Н!» «И тут все замерли», — рассказывала Лидия Ивановна. «Я его под столом коленкой толкаю. А мой Иван Сергеевич всем по порядку, кто чего стоит, объявляет. И пока весь стол не обошел, на место не сел, тишина настала мертвая. Потом все стали чокаться. Пить здоровье Ивана Сергеевича. Я тихонько ему говорю: «Ваня, что ты наделал? Теперь с нами и кланяться не будут». «Вот хорошо», — отвечает он мне. Пошли мы в переднюю одеваться, и вдруг все бросились за Иваном Сергеевичем ухаживать, а Н.Н., про которого он хуже всех сказал, вперед забегает: «Пожалуйста, вашу шубу, Иван Сергеевич». Соколов-Микитов был добр, но нельзя сказать, чтобы благодушен или пресен. Неторопливые шутки его случалось оказывались ядовиты, и озорной огонек посверкивал порою за темными стеклами очков. Один знакомец Соколова-Микитова по Берлину 1921-1922 года принял его обычную молчаливость, отсутствие суесловия за скрытность. «Иван Сергеевич был хитер, как лис, скрытен, как волчья яма, по-мужицки недоверчив ко всему», — написал он. Этой характеристике нельзя отказать в яркости, но, я думаю, она несправедлива. Доверчивость Ивана Сергеевича казалась мне иногда почти детской. А его откровенность, коли уж он размыкал уста, ошеломляла. Другая сторона нрава Соколова-Микитова, особенно Твардовского привлекавшая, — это отсутствие в нем суетности, всякого намека на афишу и рекламу. Ему претили высокие словеса. Он испытывал брезгливость ко всякому себяустройству,